обеду 1 января всех награждаемых в госпитале, а нас таких собралось аж 28 человек, почти панфиловцев, построили в том же спортзале, как в самом большом помещении госпиталя. Ходячих, конечно. Пятеро вообще еще в лёжку лежали. Один из лежачих, кстати, артиллерист из соседнего со мной полка нашей же дивизии, был удостоен звезды Героя Советского Союза. Церемония была недолгой. Быстренько обойдя маленький строй награждаемых, какой-то генерал со Сталинградского фронта зачитал наши заслуги, мои почему-то произнес как «множество уничтоженных солдат и офицеров гитлеровской армии» и раздал всем причитающиеся награды. Мне достался орден Красной Звезды. Черт, приятно-то как. Просто обалдеть. А еще сюрпризом оказалось, что мне из Сталинградского госпиталя привезли специально мою медаль за отвагу. Оказалось, что мои лохмотья санитары выкинули, но медаль заботливо сохранили. Теперь у меня на пижаме висели обе моих награды. Висели, пока до палаты не дошел и не снял. Понимаю, что нужно носить, но не на пижаме же. Чуть позже, после награждения, мне в довесок передали письмо. Писал лично капитан Смолин. Вот мужик, не зря учителем был, почерк идеальный, слог, как в книге. Главная новость, что перешли, наконец, в наступление и замкнули кольцо окружения. Ну, об этом я и так знал, здесь все в последний месяц только об этом и говорят. Фрицы, что сидят в городе, укрепились и стоят насмерть. В этом плане стало сложнее, но в то же время фрицам обрубили все каналы снабжения. Голодают уже и мерзнут. Да, насколько я помнил, из той жизни тяжко немчуре в своих куцых шинельках. Там морозы до 40 доходят, танки у них вообще стоят. Редкий случай, когда где-то вылезает 1-2. А для меня лучшей новостью стало известие о Петрухе. Оказывается, этот бродяга лежал в том же госпитале, что и я, до отправки в Куйбышев. Ему тогда тот долбанный снайпер попал в руку в район бицепса, и так вышло, что пуля, пробив насквозь руку, ушла в тело. Сломала пару ребер и застряла в левом легком. Вот как мы с ним теперь точно как братья, даже ранения схожи. А исчез он тогда с улицы благодаря разведчикам. Те дождались, когда я завалил снайпера и рванули из дома, по пути прихватив и раненого Петра. Дождавшись ночи, капитан, в пару взяв бойцов из тех разведчиков, отправился на мои поиски. Он не верил, что я погиб, и оказался прав. Меня откопали и сразу переправили на восточный берег, а там уже в местном госпитале мне и провели все операции. В конце письма Смолин сообщил, что в часть вернулся Нечаев. Здоровый, рвется в бой, передает привет и жалеет, что со мной так вышло. Сам капитан получил уже звание майора и возглавил наш батальон, а Лехе Нечаеву отдали нашу роту. Бывший капитан, а нынче, значит, майор, плачется в письме, что снайперов не хватает. Почему-то их быстро стали выбивать. У немцев появилось какое-то невообразимое число снайперских команд и одиночек. Ощущение, пишет комбат, что снайперами стали все, кто воевал ранее с простой винтовкой. Чуть не в каждом доме сидят. Не просто так сидят, охотятся нагло и очень результативно. Майор потому и занял должность комбата, потому что прошлого убил снайпер. Здорово прорядили наших стрелков. Зайцев ранен и в госпитале, причем очень серьезно, вроде как в голову. Чехов пропал, точно пока неизвестно когда и куда. Молодые, что были у него учениками, испытывают недостаток в опыте. В общем, для самого результативного стрелка Сталинграда есть работа. А вот сам стрелок где-то отдыхает. Прочитав послание, усмехнулся. Командир у нас с юмором мужик. Где только нахватался, поначалу вроде довольно строгий был, но без закидонов. Не перебарщивал, на многое глаза закрывал. 15 января, разругавшись со Старлеем, что ведал распределением выздоравливающих, чуть не уехал на Центральный фронт. Сидит, блин, жопа шире плеч. У него, видите ли, приказ снайперов отправлять именно на Центральный. «Товарищ старший лейтенант, сдерживаться становилось все сложнее. Ну, сделайте исключение. Я в Сталинграде нужен, меня комбат ждет, у него с вражескими стрелками совсем беда. Все друзья там. Пойдите навстречу». Уговаривал почти полчаса, пока не появился какой-то подполковник с интересом слушавший, стоя в сторонке, наш разговор. «Лейтенант, в чем проблема-то? Отправь парня в Сталинград. Чего ты привязался?» Старлей вначале огрызнулся и на подпола, но все же сменил свой гнев на милость. «Ладно уж, пойду навстречу, но ты, сержант, вообще-то толкаешь меня на преступление». «Ну, хватит причитать, Старлей. То распоряжение, что ты цитируешь, носит рекомендательный характер, а вовсе не обязательный». «Мне повезло. Все-таки я возвращался к друзьям. Я так соскучился по всем парням, что хотелось бежать в Сталинград, не останавливаясь. Конечно, я прекрасно понимал, что меня ждет там, на фронте, тем более последнее ранение заставило меня несколько по-другому взглянуть на войну. Война — это очень тяжелая работа, кто бы что ни говорил. Как в ноябре мы долбили мерзлую землю, создавая траншеи, углубляли уже открытые, строили укрепления. Чуть позже мы наловчились здорово рыхлить землю, чтобы легче было копать мерзлый грунт, а вначале только лопаты да ломы. Не помню уже, кто первый предложил идею, но, опробовав, всем понравилось, и мы приняли такой способ на вооружение. А способ, как это ни смешно, нам подсказали фрицы своими регулярными артобстрелами. Заметив, что там, где лопнул снаряд или бомба, да даже простая мина, выпущенная из миномета, земля мягкая, мы взяли пару толовых шашек и, выкопав небольшую лунку, заложили снаряды. После того, как рассеялся дым и улеглись, наконец, падающие с неба комья земли, мы радостно принимались за дело. После взрывчатки копать было на порядок веселей. Один раз только кто-то из нашей роты решил схалтурить, ускорить процесс. Заложил заряд на глубину штыка лопаты, да еще и шашку взял, не одну, а целых четыре. Знаете, что было, когда она рванула? А ни хрена не было. Нам потом пришлось воронку почти 3 метра в диаметре и в метр глубиной дружно засыпать. 4 шашки сделали на месте подрыва огромную яму, которая мало подходила на роль траншеи. Сюда теперь и танк можно было бы засунуть, не то что пехтуру. Снег кружился в небе. Удивительно. Сегодня выдался такой обалденный денек. Даже жаль, что эшелон уже через час. Ветра нет совсем. Облака хоть и низкие, но вокруг так светло от падающего снега. Здесь, в Куйбышеве, сегодня всего 15 градусов мороза. При полном отсутствии ветра это даже тепло. Вон бойцы на вокзале даже уши на шапках сверху завязали, не мерзнут, хотя несколько часов на улице стоят. Выписали меня вполне себе здоровым. Хромота никуда не делась, но главное, боли-то давно нет, ни в груди, ни в ноги. Старые ранения вообще забылись. На руке у меня большой, 12 сантиметров шрам, если бы не кривые края раны, может, вообще бы смотрелось обыденно. В теплушке было довольно тесно. На фронт двигались полные вагоны. Глядя по сторонам, представлял, сколько из этих молодых парней доживет до своего второго боя. Да, именно до второго боя. О победе, как я уже говорил, пока никто даже мечтать не может. А бойцов и правда набрали, совсем молоденьких. Сейчас едут те, кто в начале войны был по возрасту неподходящим. Тем, кому было 16, иногда и 15 лет, ехали сейчас вместе со мной. Впервые ощутил себя неловко, когда у меня попросили закурить. «Отец, табачку не найдется?» Я даже завис. Какой в дупу отец? «Слышь, боец, ты меня моложе 7 лет. Какой я нафиг тебе папаша?» Усмехнулся я, когда пришел в себя. «Извини, думал тебе больше. Воевал уже?» Парнишка, зеленый совсем, светлый ежик, коротких волос виднелся из-под шапки. «Ах, черт возьми, совсем забыл. Я ж в госпитале усы отрастил. Небольшие, уж очень мне не хотелось бриться. Лень все как-то было. Надо по приезду на фронт скосить их к Бениной маме. Немного, 1 месяц примерно. До этого на переформирование отдыхал, когда из окружения вышел. А так, с января 42-го. Да, Мой донор, в чье тело я вселился, воевал именно с января. Год уже получается. Это немало. Мы вон всякого наслушались, пока на сборном были. Раненые попадались, так все пугали, что жить нам осталось 2 понедельника. Парнишка даже сник. «Дураки были те раненые», — махнув рукой, говорю я и протягиваю руку. «Сержант Александр Иванов. А если честно, то им и до 1 понедельника еще дожить надо». «Андрей Вяземский», — отвечает парнишка и пожимает мою ладонь. «Протягиваю кисет. Держи. Там еще есть немного. Куда направляетесь?» «Не знаем. Погрузили и вперед». «А куда?» «Ясно. Ну, если со мной выгрузят, значит, узнаешь сразу, куда вас». «А вы знаете, куда вам нужно прибыть?» – удивился Андрей. «Кстати, когда я озвучил звание, парень подтянулся и стал обращаться на «вы». «Конечно. Я в свою часть напросился. У меня там друзья и...» «Должок к фрицам остался», – задумчиво произнес я. «Хорошо вам. А мы вот в неизвестность едем». «Иногда это даже хорошо». «Да лучше бы уж знать. А вам можно говорить, куда направляетесь вы?» Парень чуть смутился. «Да вроде не запрещал никто. В Сталинград еду». «Вы были в Сталинграде?» Вытаращил на меня глаза будущий боец Красной Армии. «Да был, был, не кричи так». Парень и правда добавил громкости голосу. «А как там? Как удалось устоять, пока фрицы наступали?» Вопросы посыпались со всех сторон. Своим возгласом Андрей привлек и других парней, что были ближе всего. «Ребятки, ну как? Тяжело. Ну, выстояли. Или вы думаете, что я вам буду рассказывать, как я танки десятками сжигал? Извините, товарищ сержант, просто мы еще не встречались с теми, кто был там». Парни все потупили взоры и виновато отвели глаза. «Ладно вам, нечего особо рассказывать, бойцы. Дрались, как и везде. Нельзя сказать, что на войне где-то легче, а где-то тяжелее. На войне вообще нелегко, просто бои в городских развалинах обладают своими нюансами. Хотя, как и сказал, везде тяжело». «Вы ведь с госпиталя, товарищ сержант?» – спросил еще один солдатик. «Верно. Возвращаюсь вот», – кивнул я. «А ранение тяжелое? Это опять Вяземский». «Осколочная в грудь, да ногу на вылет пулей снайпер прострелил». «Ничего себе! Как же вы выбрались-то? Парням интересно, широко открытыми глазами уставились на меня». «Рассказываю, а что еще делать-то в дороге?» «Повезло вам, товарищ сержант», — мрачно заключает один из новобранцев. «У меня старший брат в 41-м погиб. Раненый в лесу лежал, тащить некому было. Выжил один парень, что с ним был, у того раны легче были, наших дождался. А брат от потери крови умер». «Всяко бывает, боец. Война», — многозначительно киваю головой. Какое-то время ехали молча, я даже вздремнул чуток, укачало. Так-то я в госпитале прекрасно отоспался и отдохнул, теперь легче будет, чем тогда, когда мы из окружения вышли едва живые от голода. Питание в госпитале, конечно, не ресторан, но когда почти все время лежишь, не двигаясь, то есть почти не хочется. Колеса мерно стучат под вагонами, глотая метр за метром. Эх, вот бы фрицы так же быстро отступали. На станцию, где мы с попутчиками сошли, ага, они сюда же, мы прибыли ночью. Разгрузились, я так сразу направился искать попутку до Красной Слободы, чтобы попасть на переправу. Найти удалось довольно легко. Сначала водитель, пожилой старшина, отбрил меня одним словом «не положено», но, узнав, что у меня предписание на руках, сменил гнев на милость. Когда залезал в кузов, а кабина у водила была занята, чуток струхнул. В кузове плотными штабелями были уложены снарядные ящики. Найдя небольшую щелку, устроился и, закутавшись поплотнее в шинель, ватника мне не дали, втянул голову в плечи. Уснуть, естественно, не получалось, трясет изрядно, но доехал спокойно. Налетов не было, что удивительно. Под утро даже наши самолеты увидел. Да много-то как сразу. 9 штук насчитал. Илы пошли на штурмовку в сопровождении истребителей. На Сталинград, наверное, куда тут еще-то. Вывалившись из кузова возле расположения одной из частей, готовившихся к переброске в город, заторопился в поиске кого-нибудь из командиров. Издали приметив одного майора, направился прямиком к нему. «Здравия желаю, товарищ майор», — произнес я, привлекая внимание. «Сержант Иванов, 42-й гвардейский полк». Я предъявил майору документы вместе с предписанием. «Чего хотел, сержант? На тот берег?» — возвращая мне документы, поинтересовался майор. «Если возможно, давай, скоро отправляемся. Будь поблизости». Майор сдержал обещание. Через 3 часа я уже поднимался по знакомой насыпи возле разрушенного здания Госбанка. «Ёперный театр. За 2 месяца города вообще не стало. Как тут сейчас воюют? Раньше дома держали, а сейчас вообще ни одного целого, на первый взгляд. Хотя воевать тут недолго осталось, Паулюс вроде 31-го лапки поднимет». «Боец, не знаешь, где 42-й полк находится?» Я тормознул одного бойца, что пробегал мимо, и поинтересовался, где мне искать своих. «Так рядом, на площади где-то». «Спасибо». Я двинул примерно в том направлении, даже вздрогнул, когда услышал невдалеке трескотню пулемета, а затем и хлопанье минометов. «Вот чего мне не хватало в госпитале», — усмехнулся я. На самом деле успел уже расслабиться, отдыхая. Двигался я медленно, стараясь не вылезать на открытые участки. Впереди, в руинах одного из домов, что предстояло обойти, кто-то мелькал. «Надеюсь, наши, а то у меня и оружия-то нет». В развалинах действительно были бойцы Красной Армии, точнее, саперы, причем из нашего полка, одного парня я точно знаю. «Здорово, славяне!» — окликнул я парней. «О, кому бы не пропасть, сержант! Ты ли это?» — удивился боец, которого я узнал. «Нет, тень отца Гамлета», — с ухмылкой ответил я и продолжил. «Ты все взрывчатку волокаешь?» «А как же, без меня никуда!» — важно заявил сапер. «Вот готовимся, комбат приказал домик один сравнять, там фрицев в подвалах много. Завалим их, да и конец». «Эки ты кровожадный, нет бы по-человечески пристрелить или забить до смерти, а ему бы только взрывать. Не могу удержаться от смеха». Прыснули мы одновременно, сапер явно был с чувством юмора. «Так ты из госпиталя?» Спустя 5 минут и 2 выкуренные сигареты допытывался у меня сапер. «Ага. Черт, я уже даже соскучился по сигаретам. Правда, эти какие-то кислые, но все равно приятно». Сапер поделился со мной, выделив аж 5 штук, 2 из которых я уже высадил. «Комбат через 2 домов. У него КП в подвале». «Все тут же? На Пензенской?» «Тебя когда увезли?» — в свою очередь спросил парень. «В ноябре», — ответил я. «А, ну тогда уже не найдешь. Перенесли давно», — развел руками сапер. «Ничего, кого-нибудь найду, подскажут». Первым делом, пройдя нужные 2 дома, я заглянул за кусок чудом державшейся стены. «Никого?» Быстренько справив малую нужду, был застигнут врасплох. «Ты чего тут делаешь? А ну марш в укрытие! Разведчики только доложили, что немцы собираются с силами». «А где комбат Смолин?» — перебил я старшину, вылезшего откуда-то как чертик. «Дом обойди, с восточной стороны есть спуск. Там вроде и был». «Ясно. Спасибо!» Побежал трусцой в указанном направлении, обогнув дом, увидел провал в стене и направился к нему. Из темноты, что была за стеной, на меня уставился ствол ППШ. «Кто таков?» — спросили в лоб. «Да хрен его знает. Комбат тут?» Юмор пришелся ко двору. «Сержант, что ли?» «Братцы, снайпер наш вернулся!» — воскликнул боец, что стоял на посту. «Тут же меня втащили внутрь подвала и принялись обнимать. Закончили», когда раздался знакомый окрик. «Что здесь происходит?» Бойцы нехотя расступились, и я предстал пред светлые очи командира батальона. «Здравия желаю, товарищ майор. Сержант Иванов после лечения в госпитале прибыл в ваше распоряжение», — отчеканил я, отдав честь. «Ну, привет, душегуб», — смеясь, произнес майор Смолин, обхватив меня своими могучими ручищами. обнял пару раз, затем похлопал по плечам и потянул к себе в закуток. «Саня, твою мать! Навстречу вылетел мой друг, Старлей Нечаев!» «Здоров, Леха», — ответил, улыбаясь я. «Свиделись, наконец. А то сначала один причитал о пропавшем в госпиталях командире роты, а теперь второй все уши прожужжал». «Товарищ комбат», — взмолился Нечаев. «Да шучу я, шучу», — ласково ответил Смолин. «Чай будешь, выздоравливающий?» «Ага», — кивнул я, усаживаясь за маленький грубо сколоченный столик. Болтали минут 30, когда за ширмой прокашлялись и спросили разрешения войти. «А пришел Петро. Этот гаврик тоже уже здесь. Вот так встреча, однополчан!» «Товарищ комбат, ну чего рот открыл?» — весело поинтересовался Смолин. «Да сержант это, сержант! Иди, поздоровайся!» Пете больше предлагать было не нужно. Навалившись на меня, как медведь, парень сгробастал меня в объятия и даже попытался поцеловать. Много времени на разговор выделить не получилось, Петя теперь за батальонную разведку отдувается. Только вернулся с НП и сразу на доклад к комбату. «Ну, опять уйдешь к своему?» — хмуро в конце обсуждения диспозиции спросил Смолин. «А можно, товарищ майор?» — стесняясь, спросил мой напарник. «Да разве вас разъединишь теперь? Вон вы на пару, как немца долбили, аж завидно. Смотри, как сержанта отметили». «Это комбат про награды, хотя у самого висит 4 штуки. У Нечаева тоже медаль и орден, причем одинаковые с моими». «Товарищ сержант, пока вы лечились, пришел очередной приказ, не успел к основному награждению. Вам присвоено звание старшего сержанта», — деловито заявил комбат. Я быстро оттараторил нужные слова и, глотнув чаю, приступил к обсуждению предстоящих дел. «Как ты поползешь? Ты ведь не знаешь города вообще. Тут с ноября изменений, как в бухгалтерии. Так вот и надо посмотреть, тем более Петро уже все излазил. Будет заодно и дорогу показывать. Товарищ майор, да бесполезно объяснять. Все равно смоется, а нам расхлебывать». Влез в нашу беседу Нечаев. «Да уж не хуже тебя его знаю. Тоже достаточно с ним повоевал», — ответил Смолин. «Хорошо, вам виднее». Отдыхал я по прибытии около суток. Вот уже час, как разрабатываем план подхода к немецким позициям. Это только звучит так громко, на деле же через 2 дома от нас уже немецкий тыл. Немцы в колечке сидят, но, блин, упертые, не сдаются и баста. Много отдельных подвалов занимают, без связи со своими, но все одно не хотят сдаваться. Комбату в штабе поставили задачу зачищать помалу окрестности. Дело в том, что батальон нашего полка пока не пополняли, людей мало, чуть больше 100. Поэтому-то и сидит наш недобатальон далековато от фрицев. Те все больше возле универмага возятся. Но это так, приближенные к командованию, простых вояк тоже хватает, они, как и говорил, разбросаны по всему району. Задача вполне обыденная. Ребята так давно уже воюют, но вот сейчас все усложнилось наличием у фрицев на нашем участке снайперов. По данным, что принес Петро, выходило, что стрелков тут минимум 3, появились около недели назад и долбят всех подряд. Совсем прохода нашим бойцам и командирам не дают. Боевые действия сейчас неактивны, немцы, видимо, ждут, когда им колечко снаружи кто-нибудь прорвет, а наши выжидают капитуляцию. Повсеместно идет снайперская и минометная борьба. То наши фрицев постреляют, то немчура скрытно корректировщиков разместит и устроит минометный обстрел. По грязно-белому снегу ползти было вполне сносно. Снегу местами было много, и он хорошо накрывал развалины и обломки, среди которых приходилось лавировать осенью. Все разбитые дома стоят без крыш, следовательно, снегу внутри бывших домов хватало. Конечно, там, куда мины не падали. Ползли мы, пробираясь из подъезда в подъезд. Условно, конечно. Тут давно уже не различить практически, где тут подъезд, а где квартира. Только по остаткам лестничных маршей можно было предположить, что и где было. «Сань, туда смотри», — указал мне Петро направление. «Оттуда сегодня стреляли, двоих парней уложили, как котят». «Да, серьезные ребятки там окопались», — поправил я каску и задумчиво произнес. «Дело в том, что раньше, как и говорил, тут были хоть какие-то постройки, и передвигаться было вполне возможно, но теперь...» «Впереди справа, куда указал напарник, ранее стоял трехэтажный дом. Сейчас только куча битого кирпича высотой метров 5-6. Укрыться там нереально, но как-то фрицы все же укрываются. Петь, а ты слева эти развалины не смотрел? У меня возникла мысль. То же самое, что и отсюда, одни куски стен. Ага, так. Петро, слева ничего не видать. Справа и сзади у них свои стоят, так?» «Именно». Петя слегка озадачился. «Дуй к командиру, бери рацию. Пусть миномет один выделят, мы координаты скинем, пусть нам помогут. Только попроси, чтобы ствол посерьезнее выделили». «Выкурить решил», — догадался Петя. «Почти», — улыбнулся я. «Я думаю, в подвале они сидят. Мины начнут сыпаться, снайперы попробуют убрать корректировщиков. Нас, то есть. Место они это бросать не хотят. Я их даже понимаю. Своеобразный дом Павлова, только в исполнении врага. Им оттуда видно все вокруг, вот и цепляются». Петя ужом скользнул назад, а я принялся осматривать руины Сталинграда, те, что видны с позиции, конечно. «Черт. Да, много в будущем говорили о разрушениях в городе. Но таких... Ведь тут даже слова не подобрать. Если разделить мысленно город на кварталы, а за квартал принять футбольное поле, чтобы примерно по размерам подходило, то поставьте один маленький деревенский дом на таком поле. И тогда поймете примерно, что представлял собой город на Волге в январе 43-го. Пустыня. Лунный пейзаж. Кругом осколки стен. Груды битого кирпича, местами укрытого снегом. И трупы. Никто немцев не собирает, сами не могут, так как отходят регулярно назад, а нашим не подойти, и фрицы не подпускают. Вот и лежат кругом окоченевшие арийцы, занесенные снегом да заваленные мусором. Черт. Полчаса лежу, а никто так и не появился в зоне видимости. Сзади послышались звуки, издаваемые ползущим напарником. «Сань, вот ящик. Высмотрел кого?» — проговорил Петро, укладываясь рядом. «Да нифига! Даже не почесался никто, не то чтобы двигаться», — усмехнулся я. «Сейчас антенну растяну». Петя полез на стену, пользуясь выбоинами в стене. У нас за спиной стояла одна из немногих чудом сохранившихся стен, на нее напарник и полез. Произошло все, ну, очень быстро. А главное, вовремя. Отвернувшись от Петра, я вновь приник к прицелу, когда услышал сзади мат и падение тела, а через секунду понял, что тишину нарушил еще один звук. Когда Петро почти залез на стену, то стал видимым с тех развалин, что использовали для укрытия немцы. Оступившись, ставя ногу на очередную выбоину, Петя сорвался вниз, а в этот самый момент вражеский снайпер решил выстрелить. Пете повезло, все-таки сорвался он на долю секунды раньше, чем прозвучал выстрел. Пуля ударилась в стену, выбивая из нее пыль и кирпичную крошку. К моему стыду, я растерял нафиг в госпиталях всю свою наблюдательность. Я тупо не заметил, откуда стреляли. Откатившись под прикрытие обломков стен, я задумчиво уставился на отметину, что оставила в стене вражеская пуля. Картина осложнялась тем, что на стене было довольно мало свободного места. Все исцарапано и покоцано, но вроде след от пули я все-таки нашел. Мы с напарником находились явно выше, чем противник. В остатках нашего дома был почти целый первый этаж, а куча обломков стен и перекрытий лежали на месте бывшего второго. Отметив про себя примерную траекторию полета пули, Я вычислил место, откуда был сделан выстрел с точностью до 5 метров в любую сторону. То есть стрелок находился в радиусе 5 метров от той точки, что я определил. «Петь, ты чё там притих? В тебя вроде не попали», — спустя минуту после всего случившегося спросил я. «Ногу вывихнул. Болит, зараза. Аж жутко», — почти простонал в ответ Петро. «Мне миномет нужен. Сможешь координаты передать?» «Наверное», — кивнул Петро и отвлекся от своей ноги. «Наладили связь. По нашим координатам прислали 1 мину. Недолет был серьезный. Подумалось, что минометчики вообще по нам стреляют, а не по врагу. «Петь, 100 вперед и 20 влево. Также 1», — попросил я. Напарник прокричал в трубку наши подсказки и посмотрел на меня. Новая мина рванула в центре лёжки фрицевских снайперов с неизвестным, конечно, результатом. Однако это, как ни странно, принесло свои плоды. Винтовка, а у меня в руках была все та же, моя, трофейная, лежала передо мной. В прицел я пытался разглядеть хоть что-то, что выбьется из привычного вида развалин. С винтовкой, кстати, интересно вышло. Когда меня нашли и откопали, подобрали и винтовку. У той был разбит прицел и полностью расщеплен приклад. Ребята из реммастерской, куда ротный теперь уже комбат лично ее отнес, переставили на нее другое ложе, благо подошло и даже не болталось. И новый прицел, также из трофеев. Вчера я ее по новой пристрелял, выведя 0 на 300 метрах, и теперь желал пустить ее в дело. После разрыва 3-й мины противник не выдержал. «Сань, одного точно вижу», — проговорил уже успевший лечь рядом напарник. «Сам вижу». Спустив курок, дернул затвор, одновременно уходя перекатом в сторону. «Угадал». Пуля фрицевского снайпера ударила в камень, возле которого только что лежала моя винтовка. «Ух ты! Петя также сдал назад, хранясь за обломком стены». «Вот тебе и ух ты», — пробубнил я. «Мы их не видим, а они-то выходят наоборот». Петя дал команду минометчикам по рации, и те приступили к работе. Выпустив порядка 20 мин, обстрел закончился. Я к тому времени поменял позицию. Не всегда выше означает лучше. Спустившись вниз, я отполз 6 метров вправо. Оттуда хорошо была видна приблизительная позиция немецких стрелков. Выискивая цель, я все время думал о выстреле противника. А раз он не попал, значит, все же не видел меня, а стрелял по вспышке. В тех развалинах, где предположительно сидели немцы, царила тишина. Никакого движения, лишь дым расходится, да пыль оседает. Тот фриц, в которого я стрелял, должен лежать где-то за насыпью. Я стрелял в него сверху, стрелок был в укрытии, поэтому отсюда его не видно. «Как же вас выкурить-то?» — лихорадочно соображал я. «А если...» Ползти обратно к Петрухе мне не хотелось. Достав дымовую гранату, немецкую, наших почему-то совсем мало, прикрутил к ней длинную рукоятку от обычной колотухи. Прикинув еще раз траекторию, зашвырнул гранату левее укрытия немцев. Немец клюнул, не знаю, сколько их там было, но один показался буквально на 2 секунды. Перемахнув через бруствер из кирпичей, фашист, держа свою винтовку на сгибах локтей, резво так заспешил в сторону траншеи, что давало возможность скрытно покинуть позиции. «Испугался. Решил, что мы в атаку пойдем. Противник будет виден еще 10 секунд, мне этого достаточно. Стреляю всего 1 раз и отмечаю, что фашист замер». «Готов». Подползший напарник толкнул меня в бок. «Думаешь, последний?» Петя осмотрел виднеющиеся позиции врага. «Хрен его знает», — просто буркнул я. «Я вообще не понимаю, как он там от минометов умудрился укрыться». Нам очень не хотелось лезть за подтверждением, но это было нужно. Как пересечь открытое пространство? Да как и раньше, недостатка в дымовых гранатах у нас сейчас нет. Швырнули с напарником сразу 2 штуки и спустя 10 секунд двинули ползком вперед. Дым отлично закрыл нас от развалин, в которых, как мы думали, сидят фрицы. Преодолев ползком 10 метров, решили вставать, а то дым скоро развеется. Рывком виляя и пригибаясь к земле, мы добежали до бывшей позиции снайперов противника. Преодолеть бруствер уже не успели, дым исчез. Отдышавшись, беру у Пети ППШ, он так и таскает сразу два. Отложив в сторону винтовку, дергаю затвор автомата. «На раз-два?» — спрашивает напарник. «Да пошли уже», — отвечаю я и привстаю, пытаясь что-нибудь разглядеть в развалинах. Перемахнули мы удачно. Внизу, где и обитали фашистские снайперы, мы обнаружили два трупа, одну искореженную винтовку с остатками прицела. Спустя еще минуту нашли дыру, скользнув в которую Петруха нашел место, где скрывался во время минометного обстрела Фриц. «Там еще одна винтовка. На вид целая», — проговорил тихо Петя, высунув голову. «Сейчас достану». Я ухватил за приклад показавшуюся из дыры винтовку противника и выдернул ее на свет. Петя ошибся, ствол был серьезно деформирован, а вот прицел в полном порядке, что очень меня удивило. Надо снять его, пусть запасным будет. «Петь, вылезай оттуда. Надо сам дом проверить, куда последний полз, да и винтарь у него забрать. Он должен быть в порядке». «Сань, может, наших дождемся? Нафиг нам лезть куда-то?» Это была не трусость со стороны напарника, а здравый смысл. Во-первых, мы уже полазали и за себя, и за того парня, а во-вторых, мы ведь не штурмовая группа. Нам приказали убрать снайперов противника, расчистить дорогу, мы выполнили. То, что мы сюда заползли, вообще наша инициатива. Если честно, было просто интересно, что тут фрицы за нору себе сделали, что даже мины их не берут. Оказалось, все очень даже просто. Та дыра, что нашел Петя, вела в бывший погреб под домом. Дом-то тю-тю, а погреб остался, хоть его и завалило прилично, но места, чтобы укрыться даже двоим, тут хватало. «Ну, командир, чего задумался?» — вырвал меня из раздумий напарник. «Да думаю, прав ты, братуха. Давай ракету, пусть дальше Нечаев идет. Мы свое выполнили». «Это дело. Ведь больше никто не стреляет, значит, снайперы кончились». Говоря все это, Петя достал ракетницу и, снарядив ее зеленой ракетой, выстрелил вверх. По договоренности с комбатом этот сигнал означает, что путь свободен, и мы ждем штурмовиков. Я уже успел сползать за последней оставшейся винтовкой, владельца которой мы спугнули дымом. Подобрав карабин, я вернулся к напарнику и закурил. Вокруг было удивительно тихо, только в стороне, где расположен универмаг, еще постреливают. Откинувшись на стенку ямы, я с удовольствием прикрыл глаза. Бояться сейчас особо нечего. После сигнала зеленой ракеты вот-вот подойдут наши бойцы, что продолжат чистить квартал. Петя смотрит по сторонам, так что можно и отвлечься. Как-то так случилось, что я вдруг охладел к войне. Только попав сюда, рвался, как дурак, вперед и только вперед. Сейчас, переосмысливая все то, что происходило пару месяцев назад, невольно вздрагиваю. Сам себе признаюсь довольно честно, это не трусость. Просто как будто только сейчас дошло, что это все мне чуждо. То ли ранения сказались, то ли факт того, что я из другого мирного времени, не знаю. Осенью, когда фрицы жали нас к Волге, думать о таком не приходилось. Делал то, что получалось. А теперь... к черту все. Надо брать себя в руки. Война еще не скоро кончится. Я, похоже, сдохну уже не в Сталинграде. Господи, пока валялся в госпитале, постоянно перед глазами стояли трупы. Наши, немецкие солдаты, все вперемешку. Долбанные англичане с пиндосами. А их объединиться бы с Германией, да на Вашингтон пойти. Вот это было бы дело. Попутно бы остров потопить заодно, чтобы два раза не ходить, а потом и янкисов. «Сань, ты зубы-то побереги», — вдруг донесся до меня голос напарника. «А?» — встрепенулся я. «Зубами, говорю, не скрипи, вывалятся». Петя смотрел мне в глаза, видимо, задумавшись. Я со злости начал скрипеть зубами. «Все нормально. Просто задумался», — пояснил я свое поведение. «Наших не видно?» «Взвод Никулина левее прошел, остальные на подходе». «О как! А я и не заметил. Хотя... что это, я лежал же с закрытыми глазами, естественно, что никого не видел. Вытащил из Сидора чистую портянку и расстелил ее на кирпичах. Надо винтовку почистить, а то уже ржаво начинает проявляться. Не было-то меня давно, ствол я почистил перед охотой, а вот теперь и до всего остального руки дошли. Закончив с винтовкой, занялся патронами. Чуток спилил носики да протер сами гильзы, что-то я в нее смазки в последний раз многовато загнал. Протер и линзы прицела. Кстати, а тот прицел, что стоял на винтовке убитого мной только что немецкого снайпера, поновее будет. Достав прицел, осмотрел его и, проверив крепление, не раздумывая дальше, открутил свой и установил трофей. А, и правда, заметно чище видимость через него. Да и увеличение немного больше. Проверив еще раз, надежно ли крепление, высунулся из ямы и приник к прицелу, осматривая видимые впереди позиции врага. Приметив что-то яркое в окне одних из бывших когда-то домами руин, рассмотрел, наконец, что это висит фашистский флаг. Каракатица черным иероглифом на белом фоне отчетливо просилась в прицел. «До флага 200 метров, может, чуть-чуть больше. Брать будем?» Напарник глядел на меня. «Ну-ка, дружище, погляди в бинокль, попаду или нет?» Попросил я напарника понаблюдать, а сам приник к прицелу. Мой старый прицел был выставлен на 300 метров, дальше тут смысла не было пристреливать, если требуется выстрелить на другую дистанцию, просто целюсь на глаз. Уж я-то знаю, как стреляет моя винтовка. Выстрел, хлопнув звонко и как-то одиноко, прозвучал, как удар топором по старой высохшей доске. «Почти по центру, попадание 100%, отметил Петруха. «Сколько тут, Сань?» «Да 250 метров, детское расстояние. Зато теперь у меня новый прицел. Отличный, надо сказать. А что в нем такого? На вид так вроде все такое же, с недоумением», — заметил Петро. «Он светлее, лучше видно», — пояснил я. «А еще у него есть колпачки для линз». Пока мы с напарником отдыхали, мимо нас пробежали бойцы штурмового взвода из нашей роты. Сейчас будут фрицев выкуривать из подвалов. О, пока думал, там вовсю действие началось. Захлебываясь, словно в истерике, длинными очередями поливал МГ, ему отвечали быстрые стрекочущие папаши. Грохнули, разбрасывая в стороны осколки две гранаты, но фрицам это явно не поможет, вон уже стрельба реже становится. «Сань, ты чего? Они же сдаются!» — ошарашенно пялился на меня напарник. Было отчего. Несколько наших бойцов стояли перед развалинами, в которых еще несколько минут назад сидели немцы, активно обороняясь. Так вот, немцы вылезали из всех щелей, бросая оружие на землю. Уже и кучка начала вырисовываться, когда я, положив на бруствер разбитого кирпича винтовку, решил похулиганить. Что на меня нашло, ума не приложу. Я поймал на мушку одного из здоровенных фашистов, только что бросившего к ногам наших бойцов пулемет, и дернул затвор. «Петь, да надоели уже эти суки. Помнишь, что мы им обещали, когда бились тут перед попаданием в госпиталь? Уничтожать, как сорняки?» Петя, казалось, принял мое решение. «Ага, как в приказе говорилось, видишь врага — убей». И я потянул спуск. Тугой, килограмма на 2,5, а то и все 3 спусковой крючок поддавался словно нехотя. Звонко хлопнув, винтовка чуть подпрыгнула и, выпустив из своего чрева смертоносный кусочек свинца, вернулась в прежнее положение. Откуда мне было знать, что убитый мной фриц, а он без сомнения был убит, был целым полковником, командующим тут остатками своего полка? Стрелял я хоть и с новым, еще толком незнакомым прицелом, но расстояние помогло и тут. У немца улетело полголовы, и он тюком осел на грязную землю. Последствия оказались вполне серьезные. На меня орали в штабе почти час. «Серьезный здесь теперь особист. Хрен отбрехаешься. Тебе что, к врачам отправить? Нервишки подлечить? Психушку?» Старший майор госбезопасности Мальцев, казалось, просто наслаждался своей речью. И про военнопленных помянул, и про то, что на линии огня были наши бойцы. В общем, везде и всюду я был неправ. Молча кивая, соглашаясь со всем сказанным, я дожидался окончания порки, когда вдруг услышал такое, что не мог смолчать. «Ты убил ценного языка, командира пехотного полка. Знаешь, какие у него могли быть важные сведения?» «Тьфу ты, блин! Да какие у этого гребаного полковника могли быть важные сведения? Немцы в кольце сидят, им уже жрать нечего. Что мог сообщить этот язык?» «Да, я сам больше знаю о том, что происходит сейчас в рядах непобедимой армии Гитлера», — так и сказал особисту. «В смысле? Ты? сам больше знаешь», — удивился Мальцев, прервав свои обвинения. «Да в самом прямом, товарищ старший майор госбезопасности», — чуть подтянувшись, я смотрел прямо в глаза собеседника. «Что ты знаешь о положении немцев и их оснащений?» «А что тут знать?» — искренне удивился я. «Народу у них пока хватает, но вот в кольце окружения особо не погуляешь. Сидят малыми группами по развалинам и ждут, когда их командиры приказ отдадут». «Какой приказ?» — машинально спросил особист. «О капитуляции, конечно. Какой еще? В их положении другой возможности сохранить жизни солдат нет. Это и немчуре понятно». «А с чего ты взял, что мы им капитулировать предложим?» — с хитринкой в глазах вновь спрашивает старший майор. «Ну, протянул я, просто думаю, что и у нас людей лишних нет. Зачем еще закапывать в землю бойцов, если можно заставить капитулировать окруженного противника? До Берлина нам еще далеко, опытные и обстрелянные бойцы нам самим пригодятся. Вон сколько земли под немцами сейчас». «Какое-то у тебя, сержант, пораженческое настроение. Надо бить врага. Приказ 227, помнишь?» «Конечно. Но разве верховный главнокомандующий приказывает всем быстренько умереть? И, кстати, был еще один приказ — уничтожать врага, где бы он ни находился. На провокации я и сам отвечу провокационным вопросом». «Больно ты умный, сержант. Ладно, топай к своим, но наша беседа не закончена», — фыркнул особист. «Чего он привязался? Ну, грохнул пленного. Мало ли таких случаев на фронтах. Люди злые, надоела всем уже эта война. А ведь еще 2 с лишним года биться». Вернувшись в расположение, узнаю обалденную новость, которая только утвердила меня в моей правоте. Дело в том, что немцы из соседних развалин укреплений видели, как погиб их командир полка, и... да, полезли потихоньку сдаваться. Ну и ладушки, нам меньше по этим подвалам лазать.